Крылатый бык из Харсабада. В нашем путешествии по Лувру мы выходим в первый на нашем пути крытый двор под названием Харсабад. Он был так назван в честь деревни в современном Ираке, где была найдена крепость 8 века до нашей эры Дуршар-Рукин. Именно из этой крепости в Лувр были привезены фигуры крылатых быков. Крылатые быки с человеческими головами были гениями-хранителями дворцовых покоев. Их называли шеду. Шеду устанавливали по сторонам городских ворот или проходов во дворец. Они являлись символами, совмещающими в себе свойства человека, животного и птицы, и, следовательно, были мощным средством защиты от врагов. В 713 году до нашей эры Саргон II при строительстве своей столицы Дуршар-Рукина окружил город сплошной кирпичной стеной, оставив в ней 7 проходов. По обеим сторонам ворот были установлены гении-хранители. Эти гении были частью архитектурной конструкции, ибо на них опирались арочные своды ворот. Что представляет из себя скульптура Шеду? Это колоссальная статуя, вырезанная из цельного блока. Почти круглая голова существа, единственный человеческий элемент, имеет человеческое лицо, но уши – животного. Густые брови сходятся над четко очерченным носом, глаза существа выразительные. Мягкий рот окаймлен курчавой бородой, которая закрывает челюсть и подбородок. Длинные волосы не спадают на плечи, обрамляя добродушное лицо. На голове у Шеду тиара с ромашками, по бокам украшенная парой рогов и увенчанная перьями. Тело, анатомия которого передана весьма точно, является собой тело быка. Зверь, однако, имеет 5 ног. Таким образом, когда зритель находится спереди, кажется, что существо стоит. Когда же зритель смотрит сбоку, создается впечатление, что зверь движется. От плеч у существа растут крылья хищной птицы. На 2 панелях между задними лапами Шеду высечено посвящение, перечисляющее достоинство правителя и призывающее проклятие на того, кто захочет причинить ему вред. Такого рода быки весьма характерны для декорации ассирийских дворцов. Луврские Шеду были найдены Эмилем Бата в середине XIX века. Как только в музее узнали о находке, было выслано письмо, согласно которому Бата должен был сплавить колоссальные скульптуры высотой 4,5 метра каждая вниз к Персидскому заливу, откуда они кораблем должны были быть доставлены во Францию. Но по реке ходили только так называемые келеки – неустойчивые бамбуковые плоты без парусов, без весел, только с длинными шестами, в какой-то степени позволяющими направлять плот в нужную сторону по течению реки. Решение проблемы, прямо скажем, было варварским, хотя и единственно возможным в данной ситуации. Бата приказал распилить статуи на части и сплавлять их по частям. Почти никто из его рабочих никогда в жизни не держал в руках инструментов, поэтому распилы были сделаны кое-как. Когда Бата в конце концов погрузил распиленных колоссов быков на зыбкие, качающиеся на волнах тигроплоты, произошло несчастье. Примитивные келеки сначала спокойно плыли вниз по реке, но затем, неожиданно попав на быстрое течение, опрокинулись. До Парижа дошло лишь небольшое число записей, рисунков и описаний. Сегодня, глядя на гигантские фигуры быков-людей, можно увидеть следы распилов, боевые раны гениев-хранителей, лишенных своего древнего дома.